Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Йоко Оно. Нет, мне кажется, нет смысла говорить о материальном значении этого. Я хочу сказать, что мантра нематериальна. Она должна быть духовной. Поэтому я не думаю, что кто угодно может испортить ее. Как вообще можно испортить то, что нематериально? Шрила Прабхупада. Но если вы получили вашу мантру не из истинного источника, она может и не быть по-настоящему духовной. Джон Леннон. Но как это выяснить? Как можно это определить? Возьмем любого из ваших учеников или кого-то из нас, или любого, кто обращается к какому-то духовному учителю, как можно определить, истинный он или нет? Шрила Прабхупада. Вам не следует обращаться к какому-то духовному учителю. Джон Леннон. Да, мы должны обратиться к истинному учителю, но как распознать его? Шрила Прабхупада. Не нужно думать, что можно обратиться к любому духовному учителю. Он должен принадлежать к авторитетной сампрадайи, определенной цепи ученической преемственности. Джон Леннон. А что, если один из учителей, не принадлежащих к этой традиции, говорит то же, что и тот, кто принадлежит к ней? Что, если он утверждает, что его мантра содержится в Ведах, и говорит он вроде бы так же авторитетно, как и вы? Кто знает, возможно, он и прав. Это кого угодно может сбить с толку. Как если бы перед вами стояла тарелка, и на ней было бы много разных фруктов. Шрила Прабхупада. Если мантра действительно получена от представителя истинной ученической преемственности, она будет обладать силой. Джон Леннон. Но мантра Хари Кришна лучше из мантр. Шрила Прабхупада. Да. Йоко Оно. Хорошо. Но если Хари Кришна лучше из мантр, то зачем нам повторять что-то еще? Шрила Прабхупада. Верно. Ничего другого повторять не нужно. Мы говорим, что мантры Хари Кришна достаточно для того, чтобы достичь совершенства, то есть обрести освобождение. Джордж Харрисон. Но разве это не похоже на то, как выбирают цветы? Одному нравятся розы, а другой предпочитает гвоздики. Может быть, каждый должен решать это сам? Один может обнаружить, что Хари Кришна больше всего способствует его духовному прогрессу, а другой убедится, что для него лучше какая-то другая мантра. Разве это не дело вкуса, как, например, выбор цветов? Цветов много, все они разные, но человек отдает предпочтение какому-то одному. Шрила Прабхупада. И тем не менее, между ними есть разница. Считается, что благоухающая роза лучше цветка без запаха. Йоко Оно. В этом случае я не могу, Шрила Прабхупада. Давайте разберемся в этом примере с цветами. Йоко Оно. Хорошо, Шрила Прабхупада. Вам может нравиться один цветок, а мне другой. Но между ними можно заметить разницу. Многие цветы вообще не имеют запаха, а другие пахнут. Йоко Оно. Душистый цветок лучше? Шрила Прабхупада. Да. Поэтому ваши пристрастия не могут быть критерием того, какой же цветок на самом деле лучше. В равной степени личные вкусы не могут служить критерием выбора лучшего пути в духовной жизни. Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Как человек отдает себя мне, так я и воздаю ему. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Кришна — это Верховный Абсолют. Тому, кто хочет наслаждаться определенными отношениями с ним, он являет себя в соответствующем облике. Это как в примере с цветами. Вам может нравиться желтый цветок, но у него может не быть никакого запаха. Этот цветок существует, он предназначен для вас, только и всего. Но тому, кто хочет получить розу, Кришна даст ее. Оба вы получите цветок, который выбрали, но, сравнив их, обнаружите, что роза лучше. Таким образом, Кришна по-разному являет себя разным типом людей, занятых поисками духовного. Кришну, абсолютную истину, постигают в трех формах — Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Брахман, Параматма и Бхагаван — это три разных аспекта абсолютной истины. Джнани, философы-эмпирики, достигают безличного Брахмана. Йоги сосредоточивают свое внимание на сверхдуше, параматме. Преданные же стремятся к Бхагавану, то есть Кришне, верховной личности Бога. Но в сущности между Кришной, сверхдушой и безличным Брахманом нет разницы. Все они подобны свету, который является противоположностью тьмы, но даже свет может проявляться по-разному. В Ведах эти три аспекта абсолютной истины объясняются на примере солнечного света, солнца и Бога солнца. Солнечное сияние — это свет, и на солнце тоже есть свет. Внутри солнца пребывает Бог, управляющий этой планетой, и он, разумеется, должен быть исполнен света. Иначе откуда взяться свету солнца? Брахман, безличный аспект Бога, сравнивает с излучением солнца. Сверхдуша подобна самому солнцу, а Кришна — Богу солнца. А если все соединить, это и будет солнце. Однако между ними остается разница. Например, вы не скажете, что к вам в комнату пришло само солнце только потому, что в нее через окно попадает солнечный свет. Это было бы ошибкой. Солнце находится от вас на расстоянии многих миллионов миль. В некотором смысле оно присутствует в вашей комнате, но вопрос о том, до какой степени. Также и степень понимания духовного в осознании Брахмана, Параматмы и Бхагавана различна. Йоко Оно. Но вы сказали, что если к молоку прикоснуться губы змеи, оно станет ядовитым. Многие религии, вероятно, вначале учили чему-то хорошему, но со временем их учения выродились. Поэтому как определить, сохранит ли учение о Брахмане, о котором вы говорите, свою чистоту? Где гарантия, что и его не отравят змеи? Шрила Прабхупада. Это зависит от человека. Вы должны стать серьезной ученицей. Йоко Оно. Что вы имеете в виду, когда говорите «серьезной ученицей»? Я хочу сказать, рождаемся ли мы серьезными или, так сказать, несерьезными? Шрила Прабхупада. Стать серьезным значит видеть, что существует разница между Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. Йоко Оно. Но зависит ли это от знания? Я имею в виду, зависит ли от него ваше окончательное суждение? Шрила Прабхупада. Все зависит от знания. Как можно прогрессировать, не имея знаний? Быть серьезным учеником значит приобретать знания. Йоко Оно. Да, но не всегда обладают знаниями те, кто... Шрила Прабхупада. О, да. Никто не в состоянии полностью познать абсолютную истину. Дело в том, что наши знания далеки от совершенства. Тем не менее, мы должны постараться понять абсолютную истину, насколько позволяют нам наши знания. В Ведах говорится, абсолютная истина велика и безгранична, поэтому ее нельзя познать полностью. Наши чувства не позволят нам этого. Но мы должны в меру своих сил стараться постичь ее. И это возможно, ведь в конце концов мы неотъемлемые частицы Абсолюта. Следовательно, мы обладаем всеми качествами Абсолюта, но в ничтожно малых количествах. Однако даже эта ничтожно малая частица Абсолюта внутри нас по сравнению с материальным знанием кажется огромной. Материальное знание фактически даже нельзя назвать знанием. Но знание, которым обладает человек, достигший освобождения, намного глубже любого самого глубокого материального знания. Итак, в меру своих возможностей мы должны постараться понять Брахман, Параматму и Бхагавана. В Шримад-Бхагаватам говорится, «Сведущие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном». Давайте еще раз рассмотрим, чем отличаются эти три ступени познания. В сущности, объект познания в постижении Брахмана, Параматмы и Бхагавана один и тот же. В этой связи можно привести еще один пример. Представьте себе, что вы издалека смотрите на какую-то гору. Сначала вы видите на горизонте подернутую дымкой массу, похожую на облако. Затем, по мере приближения к ней, вы увидите нечто зеленое. Но, ступив на саму гору, вы сможете увидеть разнообразные проявления жизни, животных, людей, деревья и так далее. Но издалека можно различить только смутные очертания горы, напоминающие облако. Таким образом, несмотря на то, что абсолютная истина всегда неизменна, с разных точек зрения она выглядит по-разному. С точки зрения Брахмана она выглядит как гора, похожая на облако. Абсолют в ракурсе Параматмы можно сравнить с горой, которую мы видим как зеленую массу. Но Абсолют, осознаваемый как Верховная Личность, Бхагаван, подобен горе, увиденной вблизи. Вы различаете мельчайшие детали. Таким образом, взгляд тех, кто видит Брахман, тех, кто видит Параматму, и тех, кто видит Кришну, устремлен на одно и то же, но глубина их понимания зависит от угла зрения. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.